Глава 31. Саженцы. Утро следующего дня началось с того, что каждый проснувшийся бежал прежде всего к иллюминатору. Всем не терпелось увидеть, что фантастические репликаторы выстроили за ночь, если они вообще что-нибудь выстроили. А за окном, на том самом венерианском пустыре, где вчера выпустили нанороботов Перри и Коллинз, красовался аккуратно залитый под строительство большого здания фундамент. Выглядел он точно так же, как и любой фундамент на Земле. Зрелище было настолько потрясающим, что оба нанотехнолога на время потеряли дар речи, когда увидели результат деятельности репликаторов. Некоторое время им казалось, что они видят галлюцинацию, мираж, всего лишь воплощение своих иллюзий, а может быть сон, от которого они еще не пробудились. «Смотрите, фундамент», — произнес кто-то. «Они действительно выстроили фундамент всего за одну ночь». Перри прикинул на глаз размеры заливки и пришел к выводу, что они полностью соответствуют расчетам. Это означало только одно, что нанороботы выполняют программу, и что ни жара, ни состав воздуха отнюдь не помешали им получать соответствующее количество нужных им компонентов. Лицо Коллинза медленно расплылось в улыбке победителя. «А?» — произнес он. «А? Ты это видел? Ты это видел?» Ральф схватил за плечи своего босса и затряс его. «Мы это сделали! Точнее, они это сделали! Посмотри, все идет, как было запланировано! Все идет, как надо!» «Что будет дальше?» — спросил пилот Биф Платтер. «А дальше крошки начнут выстраивать стены здания. И эти стены будут вполне способны выдержать адский климат этой планеты». Сид Перри отпрянул от иллюминатора. «Ты как хочешь, а я выхожу наружу». «Погоди, я с тобой», — тут же откликнулся Коллинз. Они оба заторопились к выходу. За их спиной показался Дэвид Тайлер. «Эй, вы куда? Сперва завтрак, а потом уже работа». «Да провались он, этот завтрак», — крикнул, не останавливаясь, Перри. «Какой тут мог быть завтрак, когда за окном происходило такое?» Капитан не стал настаивать. Он прекрасно понимал чувства нанотехнологов. Он лишь сказал Стэну: «Иди с ними». Послать синтетика Дэвид решил по двум причинам. Во-первых, синтетик мог пригодиться в качестве телохранителя. А во-вторых, его способности передавать изображения могли ох как пригодиться. Оказавшись снаружи, оба нанотехнолога быстрым шагом направились к месту стройки. Перри первым пал на колени перед фундаментом и обеими руками провел по заливке. Сквозь толстые перчатки невозможно было определить качество материала, но Сиду он показался настоящим бетоном. Все это выглядело как бетон и по прочности не уступало бетону. Вот только разум подсказывал Перри, что это был, если уж так и разобраться, и не бетон вовсе, а его имитация, выполненная репликаторами. Но он был уверен, что даже с микроскопом невозможно будет заметить разницы. «Что будем делать дальше?» — спросил Коллинз, который так же, как и Перри, стоял на коленях перед заливкой. «Мы — ничего», — ответил его босс. «Они все сделают сами. Мы будем только наблюдать. И все на корабле будут наблюдать это чудо». Словно оживал фантастический роман, словно самая невероятная сказка воплощалась в жизнь. «Теперь мы будем наблюдать, как над этим фундаментом будут вырастать стены. И я уверен, что сие зрелище будет достойным, чтобы получить Оскара». Коллинз рассмеялся. Спустя какое-то время Сид Перри сидел перед монитором связи и беседовал с Землей. Дэвид Тайлер стоял рядом с ним и испытывал точно такие же чувства, что и нанотехнолог. Перри довольно подробно докладывал своему начальству на Земле о результатах. Его слушали очень внимательно, и по горящим глазам собеседника было видно, какую революцию произвели репликаторы в науке или только начинают производить. В тот же день Кристина Торн вышла на поверхность Венеры. Ее сопровождал синтетик Фокс, который нес большой ящик с растениями, которые Кристина должна была высадить в грунт планеты. Трудно сказать, что в глазах экипажа выглядело более фантастическим. Репликаторы, которые должны были самостоятельно выстроить целый корпус для жития колонистов, или же растения на кремниевой основе, выведенные специально для климатических условий Венеры. Кристина направлялась к участку, который она заранее определила под засевание, если можно так выразиться. Почва там не отличалась, собственно, ничем от других мест, так как ни о какой плодородности земли не могло быть и речи. Намеченная территория охватывала 100 квадратных метров, и именно эту территорию Кристина решила засеять. Дэвид хотел ехидно поддеть Кристину, но, видя, как напряжено ее лицо в волнении за результат, удержался от этого. Она слишком серьезно относилась к своей работе. «Ставь здесь», — указала Кристина Фоксу на землю. Тот послушно поставил тяжелый ящик, который эта хрупкая женщина не смогла бы даже поднять. Кристина опустилась на грунт и открыла замки на ящике. Откинув крышку, она некоторое время смотрела на растения. Воздействие атмосферы на саженцы началось, и если она и ее коллеги ошиблись в своих расчетах, саженцы должны были бы погибнуть мгновенно, или, по крайней мере, в течение нескольких минут. Однако время шло, и истекло уже 5 минут, а растения были живы. Впрочем, ни один посторонний наблюдатель не смог бы даже понять, живы растения или же нет. Он бы просто этого не определил, так как саженцы больше всего походили на обычные камни, только зеленого цвета, словно покрытые плесенью. Протянув руки, Кристина бережно, словно младенца, взяла из своего гнезда одно из растений. Долгое время она рассматривала его, как будто бы пыталась проникнуть взглядом в самую его сердцевину. Фокс стоял рядом и тоже смотрел на саженец, но по нему было непонятно, видит ли он то, что пытается увидеть Кристина, или же нет. «Оно живое?» — спросил он. «Да», — тихо произнесла Кристина, не отрывая взгляда от растения. «Живое». Осторожно положив саженец на место, она взяла лопатку и принялась копать грунт. Выкопав небольшую ямку, она снова извлекла саженец и аккуратно уложила его в лунку. После этого она присыпала его землей, которая, собственно, таковой и не являлась. «Один есть». «Теперь его надо бы полить водичкой», — вдруг послышался голос Дэвида, наблюдавшего за событиями через глаза синтетика. Все-таки он не сдержался, подколол. Ну, уж слишком это было соблазнительно. К его удивлению, женщина восприняла это вполне адекватно. «Может, тебе это показаться невероятным, но эти растения не нуждаются в воде». Тайлер, сидя в кресле в 200 метрах от Кристины, улыбнулся. На экране его монитора было изображение крупным планом саженца-гибрида, который только что высадила его подруга в грунт. «А ты уверена, что это вообще растения, а не камни, которые ты прихватила с земли?» «Ха-ха-ха, Дэйв, как смешно!» Кристина снова погрузила руки в ящик и достала оттуда еще один саженец. «Но они и вправду выглядят, как камни!» Кристина поднялась на ноги и отошла в сторону на несколько метров, тщательно отсчитывая шаги. «Камни, говоришь?» — сказала она. «Ты будешь удивлен, когда в один прекрасный день эти камни дадут зеленые отростки, и они расползутся по земле. Это будут непривычные для нас земные растения, а нечто совершенно иное, то, что мы никогда не видели. Ну, разве лишь в фантастических фильмах или же в компьютерных играх, в которые мы все играли в нашем детстве». Кристина принялась копать вторую лунку, в которую должна была посадить саженец. «Фокс, мне не видно», — сказал капитан. «Будь добр, не своди своего взгляда с того, что делает Кристина, раз уж ты выступаешь в роли видеокамеры». «Я постараюсь это сделать». И Фокс действительно сфокусировался на руках женщины, которая тем временем аккуратно присыпала второй саженец. «Все-таки я не понимаю, каким образом они могут жить без воды?» «Очень просто. Им не нужна вода. Им нужна почва, в которой они могли бы закрепиться и пустить свои корни. А с помощью корней они смогут извлекать нужные им элементы». Дэвид хмыкнул. Кристина рассказывала все это так, словно речь шла о совершенно элементарных вещах. Но для него это было чем-то абсолютно фантастическим. Честно говоря, он совершенно не верил в успех Крис. Венера и жизнь – вещи несовместимые. Впрочем, построение на этой планете жилого комплекса для колонистов, да еще при помощи репликаторов, было такой же фантастикой. И тем не менее, вот он, вырастает из-под земли. Правда, еще было совершенно непонятно, что именно там вырастало, но что-то вырастало, и это было фактом. Кристина извлекла из ящика третий саженец и отмерила шагами положенное расстояние. Фокс не отставал от нее. Посадив в грунт растение, она вернулась к первому и внимательно его осмотрела. Нет, совершенно не было похоже на то, что саженец погибает от жары, давления и ядовитой атмосферы. Он выглядел таким же изумрудным, каким и был в самом начале. «А все-таки, что будет, если его еще и полить водой?» — спросил Дэвид, неотрывно наблюдавший за работой. «Ты имеешь в виду здесь, на Венере?» «Да». «Во-первых, ничего просто не выйдет, потому что вода моментально испарится. Здесь температура почти 500 градусов выше нуля по Цельсию. А даже если и удастся облить его водой...» «Ну, не знаю. Ты когда-нибудь пробовал облить водой раскаленный камень?» «Доводилось», — ответил Тайлер. «И что получилось?» «Сильные шипения. А некоторые камни, например, галыши, даже трескались и лопались от резкой переменной температуры». «Вот именно. Никому, правда, не приходилось полить водой эти растения, когда они находились в такой же жаре. Но я вполне допускаю, что результат может быть тем же». «То есть этот камешек просто лопнет?» «Может быть». Дэвид потер подбородок, наблюдая за вознёй. И странное дело, этот камень вдруг действительно стал казаться ему живым. Зеленое пятно на оранжевом фоне, оно и вправду выглядело как какое-то загадочное растение, которому даже не было названия. «А если его полить водой при обычных, так сказать, комнатных условиях?» «Ничего не будет», — отозвалась Кристина. «Такие опыты действительно проводились, но растения никак не реагировали на воду. Просто никакой реакции. Хотя со стороны это вполне может показаться странным. Живая ткань должна нуждаться в воде. Но эти гибриды основаны на кремнии и устроены совершенно по-другому». «Надо полагать», — согласился Дэвид. «Не нуждаются они и в кислороде, но при этом способны перерабатывать в него углекислый газ путем обычного фотосинтеза». «Ты хочешь сказать, что уже в данный момент в эту лишенную кислорода атмосферу поступает этот живительный газ, без которого не может существовать ничто живое?» «Да, Дэйв, как это невероятно, но уже сейчас в атмосфере Венеры имеется незначительная часть кислорода, который выдохнули эти, как ты неизящно выразился, камни. Но этот процент настолько мал, что его невозможно зарегистрировать никакими приборами». Тайлер посмотрел на саженца с уважением. Теперь они представлялись ему в совершенно ином свете и заставляли призадуматься. «Погоди, Крис, а чем же они дышали на борту корабля, да и вообще на земле, если они нуждаются в углекислом газе?» «Они не нуждаются в углекислом газе», — возразила Кристина. «Они лишь способны поглощать его, вырабатывая при этом кислород». «Чем же они тогда дышат? Ведь всем растениям нужен газ для дыхания». «Только не им. Они не нуждаются в нем. Если хочешь знать, то сильные морозы для них гораздо страшнее и опаснее любой жары. И они могут жить в вакууме, то есть в пространстве, в котором отсутствует какой-либо газ. Они не погибают, а лишь впадают в спячку, ожидая своего пробуждения. Любой газ для них является всего лишь катализатором, при котором происходит их жизнедеятельность». Этого Дэвид не знал. Конечно, Кристина много ему рассказывала о своей работе, и он, как капитан, был в курсе того, что именно за растение собирается поставить его корабль на Венеру, но такие подробности были для него новостью. Очередное чудо науки, на этот раз биологии. Вчера он был свидетелем того, как проявило себя чудо нанотехнологии, а сегодня чудеса продолжаются. Добро пожаловать в сказочный мир! А работа по оживлению планеты продолжалась. Кристина высаживала все новые и новые саженцы, словно картошкой, засевая поля Венеры этим новым, никогда не виданным в здешнем мире понятием «жизнь». Вернулась на корабль Кристина уставшей и изрядно вспотевшей. Несмотря на холодильную систему, в скафандре все же было очень жарко. «Чувствую себя так, как будто вышла из парной», — сообщила она. «Очень сухой парной, в которой нет ни грамма воды». И это было самое распространенное признание, какое высказывал каждый, кто побывал на поверхности Венеры. Чудеса этого дня не закончились. К вечеру из иллюминаторов корабля можно было увидеть, как по периметру будущего корпуса стали вырастать стены. Впрочем, пока это еще были совсем не стены, а скорее бордюры, о которые можно только споткнуться. А вот сам грунт внутри этого периметра стал покрываться каким-то веществом или материалом, выраставшим прямо из фундамента. Странные отростки тянулись из него с разных сторон и стремились соединиться друг с другом. «Что-то строится из наших репликаторов», — задумчиво произнес Сид Перри. «То самое, что было задумано, или же нечто неопределенное, Я не знаю. Пока это еще трудно понять. Но одно несомненно, что-то будет построено.